Если вас не убивает космический СПИД, это не значит, что у вас его нет. Давай все-таки о главном, указал Тор на поднимающегося гиганта. Потеря четверти черепа никак не успокоила этого монстра. Прах Эмира, да этот гигант во много раз больше любого гнома. Да, он огром. Крис остановился и недоуменно нахмурился. Это во сколько раз больше? В миллион, допустим? Нет, моргнул Тор. Ну в 10 раз, может быть. Погоди. Поднял руки Крис. Гномы, да, такие, ну, боевитые, куют оружие, живут в пещерах и абсолютно точно маленькие. Что за бесовщина? Возмутился Тор, так же как Крис, игнорируя встающего скелета гиганта. Гномы огромные, 3-4 метра, и живут они не в пещерах, а в собственноручно построенных крепостях вокруг умирающих звезд. Да ты угораешь, весело фыркнул Крис. А эльфы, что, имеют темную кожу, зачитывают миксти и поиграют в баскетбол? Запомни, Тор, мир, это тебе не адаптация Нетфликса. Кто такой Нетфликс? Это очень темный и радужный, абсолютно точно не белый, лорд с нашей планеты. Напомни мне, Тор придал своему лицу нарочито задумчивый вид. Кто у нас в Земле, а кто межгалактический принц? Вот так вот значит, да, помычал Крис. Если бы ты посмотрел пару фильмов, то понял бы, что такие провинциалы, как я, указал он на себя, всегда берут вверх над такими, как ты. Что это вообще должно означать? Это означает, что ты сосё. Бум. Огромная рука с невероятной силой обрушилась прямо на то место, где секунду назад стояли Крис и Тор, и лишь их запредельные рефлексы позволили увернуться в последнюю секунду. Мост просто проломился под напором силы гиганта, разбрасывая со все стороны куски многоцветного стекла. Крис, вновь оказавшийся в воде, посмотрел вверх на возвышающегося над ним скелета. Вытянув руки перед собой, он попробовал активировать синий, но, буквально за секунду до успешного сформирования, тот просто испарился. Его силы уже давно показывали дно, восстановиться он сумел лишь ненамного. Значит, нужен план, и к счастью, такой у него появился буквально в последней битве. «Как тебе на вкус сила Тора?» – закричал Тор и раскрутил у себя в руке молот. Клубни молнии начали образовываться вокруг него, чтобы через секунду в оглушительном грохоте полететь в гиганта. Огромное тело Скотта начало освещаться изнутри, туша билась в конвульсиях, чтобы через секунду обрушиться вниз. Голова, кстати, приземлилась прямо перед Крисом. Смотря в эти бездонные глаза всех возможных цветов, Крис все больше убеждался в том, что источник силы этой твари – это он. Слишком был знаком запах, предчувствие бегущей по венам силы, все напоминало о себе. Конечно, Скотт поглотил силу из батарей, которые сломал Танос, но, прямо сейчас, прямо перед ним, следствие его силы. О большем рассуждать прямо сейчас нет смысла. Фантазм ранг Б, красный, создает искусственный избыток массы в определенной точке, провоцируя мощный отталкивающий эффект. По сути, это обратный эффект синего, направленный на разрушение. Красный вызывает взрывную волну, которая отбрасывает все вокруг, разрушая структуры и объекты в радиусе действия. Новый фантазм совершенно не хотел образовываться между его пальцами. Так же, как и с синим, он понимал, что нужно делать, но на практике не мог повторить это с первой попытки. В таком случае нужно поднажать. Даже если последние силы давно показали дно, прикрыв глаза, Крис через секунду раскрыл их. Только сейчас они напоминали два сияющих омута. Из его носа моментально потекла кровь от избытка сил вокруг. Скотт Асгард, все это измерение было напичкано магией, перегружая мозги. Вот только Крису нужно было сконцентрироваться лишь на технике в своей руке. С маленькими молниями силы, избытком энергии, между его пальцами образовался красный шар красноватой энергии, представляющий из себя эффект, противоположный синему. Не дефицит, а профицит массы, провоцирующий отталкивание. Вот только, Крис не был готов к полноценному использованию этой техники. Даже с помощью шести глаз, он ухмыльнулся. И так сойдет. За какую-то долю секунды в промежуток между дестабилизацией техники и ее исчезновением, Крис схватил красный в кулак. Его рука моментально засветилась красным светом. Он завел руку вверх и опустил ее на голову гиганта. Бум. Даже неполноценная реакция красного вызывала взрывную цепную реакцию. Его рука переломалась в нескольких местах, тело словно ракета отлетело от места попадания, а Скотт, по крайней мере то, что им было, превратился не в ошметки, как рассчитывал Крис, а в разноцветную пыль, которая рассеялась буквально за несколько секунд, будто бы и не было здесь никакого Скотта. Летя на неизвестной высоте, Крис пребывал на грани сознания и бессознания. Уже второй раз за сегодня он истощил свои запасы моральных сил, но у него появился новый друг. Поймал. Торжественно засмеялся Тор, удерживая его обессиленное тело от падения. «Я же тебе говорил», — вымолвил Крис сквозь сонливость. «Провинциалы решают проблемы в больших городах». Глава 74. Каникулы в Асгарде. «Аоп», — Крис улыбнулся в объектив фронтальной камеры своего телефона. «Улыбнитесь». Одет он был в стандартные одежды этого царства, шелковую рубашку и штаны. Все травмы были излечены на магическом Тумбо-Юмбо-Маде и Насгард. Какой-то голографический томограф волшебным образом излечившим ему травмы, хотя и было то несколько переломов. Крис уже давно выработал терпимость к разным рода травмам, но раз дают, грех отказываться. А это стражи Асгарда, прям как королевские гвардейцы Букингемского дворца, но только инопланетные, не английские и вроде как даже дружелюбные, говорил Крис в камеру своего телефона. Возможно, у них есть даже перерыв на послеобеденный чай. Крис на секунду задумался. Ну, у викингов, наверное, или что-то типа того. Как многие могли бы понять, Крис превратился в настоящего межгалактического туриста. И, естественно, он снимал все на свой телефон, чтобы его друзья не подумали о его потенциальной наркозависимости. Веселуха, однако. Крис подошел к двум гвардейцам, стоявшим неподвижно у входа в тронный зал. «Эй, ребята», — начал он, улыбаясь, — «вы вообще когда-нибудь отдыхаете?» Гвардейцы не ответили, даже не взглянули на него. «Может, Эль, чуть-чуть, тишина. Слушайте, если вы улыбнетесь, я вам тоже Эль куплю». Гвардейцы остались каменными, но один из них едва заметно шевельнул губами. «Видели, видели?» Крис обернулся к камере. «Я сломал асгардского гвардейца». Крис повернулся к на секунду улыбнувшемуся гвардейцу. «Кстати, я соврал, у меня нет асгарда долларов. Я тут вообще на птичьих правах, но надеюсь, ты станешь звездой интернета». Гвардеец мигом посерел лицом. «Конечно же, любая туристическая поездка не обходится без дегустации местных блюд». Крис сидел за огромным деревянным столом в одном из асгардских залов. Перед ним стояла миска с чем-то, что одновременно выглядело как суп и как живое существо. «Это называется М». Он посмотрел на служанку, которая сдержанно улыбалась. «Что-то на К, кальдрум», — спокойно ответила она. «Точно, кальдрум», — воскликнул Крис, глядя в камеру. «Это асгардский деликатес. Пахнет как если бы дракон и кальмар вместе провели выходные на пляже. И как бы сказал Хорек, порево у них было жесткое». Он зачерпнул ложку и неуверенно посмотрел на нее. «Ну, если я умру, то хотя бы сделаю это героически». Крис попробовал. Его глаза широко раскрылись. «А во, это потрясающе». Он повернулся к служанке. «У вас есть доставка на землю?» Служанка покачала головой. «Черт», — пробормотал он и продолжил есть, говоря в камеру. «Если вдруг попадете в Асгард, обязательно попробуйте кальдрум. Это как суши, но для богов». Крис посмотрел на неприметную закрытую банку, по функционалу напоминающую консервы. «А это что?» Служанка сделала очень странное лицо. «Это, сюрстрёмминг. Если я не ошибаюсь, и на земле такое присутствует. Мы не даем его гостям, слишком специфичен запах». «Да чего я там не пробовал?» — хмыкнул Крис. «Давай». Служанка чрезвычайно аккуратно вскрыла банку. Комнату моментально накрыл такой запах, что Крис на секунду увидел свет в конце туннеля. «Отбой!» — заорал Крис, вскочив с места и крича в камеру. Там были лишь подростковые заигрывания, а здесь будто бы прошла оргия, где вместо гондона использовали старый носок, и обязательно нужно запечатлеть местные достопримечательности. Крис стоял на краю разноцветного моста, ранее связывающим дворец и радужный мост. Теперь это просто, ну, мост, который ведет в никуда. Будем считать это исторической достопримечательностью, которая была уничтожена под весом времени, то бишь нападением межвселенного паразита. «Окей, ребята, запоминайте, это Бифрёст. Ну, раньше был Бифрёстом, который на деле больше похож на световое шоу на стероидах. В Дубае делают что-то похожее, но без магии, и без путешествий в пространстве, и без царственных заговоров. Хотя последнее не факт». Крис обвел камерой сияющий мост, ловя переливы цветов. «Эта штуковина соединяет миры. Вроде как межгалактическая транспортная система, только без Wi-Fi». Он чуть наклонился, чтобы снять резко обрывающийся горизонт. «Видите этот край? Да, там внизу бесконечная пропасть. А еще, если вы упадете, то, ну, никто не знает, что случится, но, возможно, вы попадете в какой-нибудь другой мир или будете висеть там, пока Тор вас не спасет. По-моему, весело. Телепортация в рай, типа того. Крис на секунду задумался, вспомнил, что он вообще-то полноценный агент сверхсекретной организации, чья задача заключается в локализации и разведке всей сверхъестественной информации. О пребывании в гребаном Асгарде на сотню гребаных процентов попадает под определение, пипец какая важная секретная информация. Так вот, задумался он на секунду, и, забил. Я тут в отпуске, в жопу стратегическую информацию. Условный срок не котируется в территориальных водах Асгарда, я тут чист перед законом. Фьюри может обоссаться на месте, но работать меня не заставит. Фыркнул Крис, но через секунду переменился в лице, новым взглядом оглядывая свой телефон. Блин, это же телефон, выданный щит. И нет смысла удалять уже записанное, по-любому там все сохраняется. Даже то, как я пожелал Фьюри обоссаться на месте. Спустя несколько секунд задумчивой тишины переломанный телефон улетел за край вселенной. А Крис, извините, телефон пал смертью храбрых. Хотя теперь мне точно никто не поверит. Невозмутимо разговаривал Крис сам с собой. Минус 2 гигабайта фоток с милыми котиками и примерно сотню с тупыми мимами Уэйда, которые он шлет мне круглые сутки. Что ж, надо было сделать так раньше. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Но не только местами и едой запомнилась эта туристическая экскурсия. В первую очередь, люди, то есть асы, они были довольно классными, честно говоря. Численность Асгарда насчитывала около 50 тысяч асов. Просто малюсенькая цифра по меркам Земли. Но, конечно же, это компенсировалось уровнем развития и индивидуальной силой. В смысле, рядовой ас-воин – это практически капитан Америка по земным меркам. Крис из Мидгарда, очередной интересующийся ас, остановил его на местном рынке. Все окружающие расступились в стороны и начали с интересом смотреть на зрелище. «Ну», — наклонил голову Крис, — «я слышал, что ты си, а-а». Окружающие асы синхронно подняли голову вверх, где импровизированный орущий снаряд нарисовал крутую параболу и приземлился в нескольких кварталах от своего прошлого местоположения. Как многие могли понять, Крис одной рукой взял аса за лацканы и, не глядя, запустил его вверх. Другой рукой он, кстати, жевал яблоко. «А-а-о». Вокруг послышались восхищенные возгласы и аплодисменты. Да, асы по своей природе высокомерны. Но, если честно, кому бы моча в голову не ударила, когда он увидит, что большая часть обитаемой вселенной уступает ему, примерно во всем. Даже в истории Земли высокомерие новых колонизаторов, это скорее закономерность. Но, если ты заслужишь их уважение, асы примут тебя, как родного. На самом деле культура асов положила начало культуре викингов. И этим они напоминали ему Джессику. Они обожали выпить, подраться и грязно пошутить. Короче, ничего общего с высшими разумами, которые приходят на ум при слове «высшие пришельцы», которые намного лучше тебя. А Крис сильный, да еще и помог в защите Асгарда, хоть и стал частично виновником этого инцидента, об этом лучше им не говорить. Короче, ему тут нравилось. Что ж, нужно отметить, асы любили и умели праздновать, с помпой, с размахом и совершенно безумно. Асгардцы смеялись, пили и поднимали свои кубки, празднуя, кажется, само свое существование. Крис был посажен на почетное место, рядом с ним сидел Тор. «Крис», — прогремел Тор, наклоняясь к нему, — «как же это так? Ты сидишь за столом богов, а твой кубок все еще пуст». Крис усмехнулся, оперся локтем о стол и ответил: «Тор, мне не нужно напиваться, чтобы веселиться. А если честно, алкоголь меня не берет». Эти слова прозвучали для Тора как личное оскорбление. Он застыл, его улыбка поблекла, а затем на лице появилось выражение драматического возмущения. «Не берет», — повторил он, словно не веря своим ушам. «Ну», — Крис пожал плечами, — «просто, у меня крепкий организм». Тор захохотал, звук его смеха эхом разнесся по залу, привлекая внимание нескольких асгардцев. «Земной алкоголь – это вода по сравнению с тем, что мы пьем здесь», – заявил он, схватив огромный кувшин и наполнив кубок темным янтарным напитком, который пахнул сладостью и дымом. «Вот, попробуй это, Крис. Пусть асгардский мед покажет тебе, что такое настоящая сила». Крис взял кубок, слегка приподнял его, чтобы оценить аромат. Напиток выглядел плотным и насыщенным, с переливами золотого и рубинового оттенков. «Ладно», — сказал он, кивнув Тору, — «но, если это не сработает, ты признаешь, что земной парень может выдержать все, что угодно. Тор усмехнулся, его глаза сверкали азартом. Если ты это выдержишь, я назову тебя братом и подарю тебе щит из асгардской стали. Договорились, сказал Крис и сделал большой глоток. Сначала было ничего, сладкий, тягучий вкус с легкой горечью на послевкусе. Крис поставил кубок и уже собирался пошутить, что ничего особенного не почувствовал, но мир начал слегка наклоняться. А во, только и сказал он, чувствуя, как внутри все внезапно зажглось ярким пламенем. Его дыхание стало глубже, взгляд расфокусировался, а лицо приняло странно удовлетворенное выражение. Тор громко захохотал, хлопнув Криса по плечу так, что тот чуть не упал со скамьи. «Вот это уже по-нашему!» — воскликнул он. «Ты чувствуешь? Это сила богов!» «Ох, да, я чувствую!» — пробормотал Крис, облокачиваясь на стол. «Чувствую, что мой язык хочет пойти погулять, а ноги решили стать ватой. А охренеть, сколько градусов в этой штуке!» Тор налил ему еще, и Крис, даже не думая, взял кубок и снова сделал глоток. «Мы не считаем градусы, мы считаем столетия выдержки!» — ухмыльнулся Тор, также знатно поддатый. «Так что, нашему почетному гостю есть что сказать. А-а-а!» Крис, с совершенно красным лицом, встал на свой стул и одним рывком разорвал на себе рубаху. «Бухаем!» «Да-а!» Весь зал вторил ему восторженным ревом. Глава 75. Баланс. «Боже!» – застонал Крис, схватившись за гудящую голову. «Как же! Плохо!» «Похмелье! Ох, как ужасно это слово!» «В широком понимании...» Похмелье – это состояние организма после принятия алкоголя. Алкоголь вызывает потерю жидкости и электролитов, что может привести к жажде, слабости и головокружению. Технически, обычный алкоголь не может никак повлиять на Криса. Его организм презрительно сплюнет, закатит глаза и переработает эту недружелюбную жидкость, так же, как и воду. Вот только алкоголь Асгарда имеет не только вековую выдержку, но и магическую подоплеку. Чего он только не попробовал за этот период. Мед Альгельд, созданный из корней древ с горы Ивальд, что собирают Россу со света звезд, бьет в голову где-то на 6 из 10. Эль Валькирии, нектар цветов, которые растут на лугах, освещаемых радугой. Напиток полегче, но в этой легкости есть свое второе дно. Не заметишь, как выпьешь несколько литров. А вот пламя Муспельхейма, созданное из огненных ягод, это вообще смерть. После одной кружки уже ничего не помнишь, а просто просыпаешься. В общем, за этот промежуток времени, Крис просто не знает, сколько он провел в Асгарде, он стал экспертом в инопланетном алкоголе. Короче, так себе достижение. Вряд ли тысячи тысяч космических гиков и энтузиастов посмотрят на его времяпрепровождение одобрительным взглядом. Начинается анекдот. Похитили меня как-то пришельцы. А дальше что? Да я не помню, все пробухал. Не очень смешно вышло. Наверное, голова еще нормально не заработала. Но вот следующий день он точно посвятит познанию культуры пришельцев. Кстати о культуре. Непонятное брецание скорее всего доспехов заставило его открыть глаза и скосить взгляд вправо. Его глаза сразу же в удивлении расширились. Ведь первым, что он увидел, была голая спина. Женская, изящная, но не лишенная силы, которая сразу же скрылась под кирасой. «Сив», – прошептал Крис, – «что ты делаешь в моей комнате?» «Это моя комната», – блеснула зубами воительница, подмигнув ему, и нечего больше не сказала. Поправила волосы, еще раз сверкнула в его сторону многозначительной улыбкой и вышла из комнаты. «Вот тена», – пробормотал Крис, приподнимая одеяло и кивая самому себе. «Вот она какая, популярность». Несколько секунд он смотрел в потолок, пока Круута не вскочил вверх с громкими возгласами, но его резко подскочивший жеребцометр не был поводом весь день лежать в постели. Вообще-то пора уже задуматься о возвращении на землю, уже несколько дней бухает и бухает, пора уже и совесть найти. Спешно умывшись и одевшись, Крис вышел из комнаты, где его уже ждали. Блондинка, лет за 40, по меркам Аса уже довольно солидный возраст. Королева Фридга, уважительно кивнул Крис. Милая женщина, мама Тора и Локи, королева асов, то бишь жена Одина, чрезвычайно гостеприимная женщина, которая не раз помогала Крису в его акклиматизации в Асгарде. Крис, слегка натянуто улыбнулась Фридга. Боюсь, в этот раз тебя хочет видеть мой муж. Один, приподнял бровь Крис и пошел вслед за Фридгой. Вообще-то за все это время он так и не встретился с отцом Тора. Тот был слишком занят, в отличие от своего великовозрастного сына алкаша. Понимаешь, Крис, в нашей культуре. Начало издалека Фридга, принято чествовать гостей, принимать их, как родного члена семьи, особенно, если гость помог Асгарду, так или иначе, таковы правила, славной битве нужно еще более славное празднество, но, боюсь, твоему недолгому пребыванию в наших чертогах скоро придет конец, конечно, 29 земных суток, это мало, чтобы прочувствовать нашу культуру, но, погодите, челюсть Криса упала. «Сколько я в Асгарде?» «Месяц. Может быть, вы что-то перепутали?» «Нет», удивленно посмотрела на него Фридга. «Мидгард вращается вокруг своего светила со скоростью 1/1000 от скорости света. Если я не ошибаюсь, вы принимаете сутки за полный оборот оси своей планеты, что равно примерно 0,15 от скорости света. С разрушения Бифреста Мидгард обернулся вокруг собственной оси где-то 29 раз. Боже мой!» прошептал Крис пересохшими губами. «Я в жопе». Так, из него вышел дерьмовый секретный агент, мать его, гребаный Джеймс Бонд на минималках, который вместо спасения мира бухает. Не время паниковать, нужно срочно придумать оправдание или отговорку. Версия 1. «Извини, Фьюри, я случайно ушел в запой и сам себе выделил отпуск в 30 дней, но я принес тебе сувенир, золотую повязку, как у Одина». Последний писк моды в Асгарде. Уволен. Нет, эта версия прям полное дерьмо. Версия 2. Извини, Фьюри, но я занимался налаживанием дипломатических отношений между Землей и Асгардом. Сив. Кстати, я отдипломатичил несколько раз, возможно больше, не помню. Уволен. Звучит запредельно круто, но тоже не то. Версия 3. Извини, Фьюри, но я стал ни много ни мало героем Асгарда. Помог им в решении прям очень серьезных проблем. Короче, все на мази. Молодец, Крис, ты намного лучше и круче, чем я. Становись директором щит прямо сейчас, пока Мария делает тебе массаж. Реплика Фьюри довольно неправдоподобна, но общий курс вроде бы положен. Осталось доработать детали. Мой муж, слегка замялась Фридга, сложная личность, но он справедлив и никогда не обидит того, кто ему помог. Просто, обстоятельства иногда сильнее нас. Крис понятливо кивнул и уже в одиночку вошел в тронный зал. Там присутствовало двое членов королевской семьи. Сам Тор, кивнувший ему и его отец, один. Нужно отметить, что в этот раз один выглядел лучше. В своей битве против Таноса тот был ослабшим, по словам Тора только вышедшим из своего сна. Сейчас он выглядел царственным, старым, но крепким. Кристофер Уоллис, медленно произнес один при его приближении. «Я благодарен за твою помощь, но боюсь, ты нежеланный гость, отец», возмущенно вставил Тор. «Он мой друг и брат по оружию». Но тем не менее, продолжил один невозмутимо, он привлек внимание того, кого не нужно. Худшей кандидатурой придумать сложно. Тор посмурнел, но ничего против сказать не мог. «Вы говорите о Таносе?» Имя фиолетово-кожего пришельца заставило их насторожиться. Многие сотни лет Танос даже не обращал внимания на этот галактический сектор. А теперь он безнаказанно пришел в сердце нашего народа, уничтожил Бифрёст, да еще и скрылся невредимым. «Наглость этого безумца не знает границ», — скривился один, как от зубной боли, да покраснел лицом от гнева. Но и Крис, хоть и является инфантильным, во многих ситуациях нарочито глупым и потешным, но кое-чему он научился. Еще Эмма научила его разбирать контексты ситуаций, предполагать примерные реакции своего собеседника. И Крис справился в этой ситуации на все 100. Один был зол, он был в бешенстве, но никаких кар и мсти он не обещал, а в таких ситуациях сам Бог велел поклясться отомстить. А это означало, что один либо не хотел мстить, что само по себе бред, либо просто не мог этого сделать. Очевидной версией был второй вариант, то есть один злился, но ничего Таносу сделать не мог. Еще и Лаки, поджал губы Тор, он ушел вместе с ним. Да, стоило им в тот день разобраться с огромным гигантом-скелетом, как они попытались найти Таноса и Лаки, но их и след простыл. Танос как пришел незамеченным, так и ушел. У Мидгарда появился сильный защитник, признательно сузил глаза один, смотря прямо на Криса. Но Танос, покачал он головой, сейчас Асгард не может позволить себе прямого противостояния с ним, не мог и раньше, но сейчас тем более. Отец, недоуменно спросил Тор, Бифрёст разрушен, по мановению руки Одина над ними появились голограммы с разрушенным радужным мостом, величайшее устройство для перемещения армии было потеряно и на его восстановление уйдут годы. «Ты понимаешь, что это значит, сын мой?» «Лафи, Суртур», — скривился Тор. «Вся поганая нечисть со всех 9 миров попытается воспользоваться тем, что Асгард не сможет моментально отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Именно, кивнул один. Они почувствуют нашу слабину и попытаются ей воспользоваться. У нас нет роскоши ждать, пока радужный мост вновь отстроит. Мы должны задушить их планы в зародыше. Ты возьмешь часть нашей армии и отправишься в Ванахим, а оттуда начнешь подавление всех, кто бросит нам вызов. О иных обстоятельствах Крис бы предложил свою помощь, но, как-то не хотелось ему лезть в это болото. Не хватало ему еще помогать инопланетному государству подавлять своих вассалов. Ничего из этого не имеет к нему прямого отношения. Правда, кое-что все-таки нужно узнать. Танос, имя вселенского бугимена вновь заставило их обратить на него внимание. Скажите мне, один, кто это? Почему он столь опасен? Один задумчиво вздохнул, будто бы смотря сквозь него. Танос, еле слышно прошептал один. Во вселенной существует несколько галактических империй, стоящих особняком. Настоящие твердыни мощи и истории, под началом которых сотни миллиардов разумных, но даже они не смеют навлекать на себя его внимание. Один наперся на Гунгнир, словно разом потерял в силе. Танос, настоящая империя в одном лице. Он не просто варвар, не просто разрушитель. Его сила, это не только мышцы и армия, но и ум, превосходящий даже самых изощренных стратегов. Каждое его действие, это не просто атака. Это ход, рассчитанный на десятки шагов вперед. Его невозможно победить числом, его невозможно перехитрить. Многие пытались, но все из них потерпели поражение. Создавались союзы, но Танос разрушал их еще в зародыше, подкупая, соблазняя и угрожая. Создавались мощнейшие орудия, но безумец специально подогревал паранойю его врагов, заставляя их делать ошибки, уничтожать самих себя. Сотни коалиций, сотни новообразованных государств, направленных лишь на уничтожение главной галактической угрозы, Таноса. Но он пережил их всех. Он просто знает, как побеждать. Всегда. Столь тяжелая речь пробрала даже Криса. Почему-то при каждом слове Одина в его голове само собой возникали картины, которые показывал ему отец. Картины горящих и вопящих миров. Картина Гамора, уходивший под руку гиганта. Но зачем ему все это? В ужасе прошептал Крис. Баланс, словно молотком пришлось это слово по сознанию Криса. Он одержим понятием баланса, контроля. Он свято уверен, что без его вмешательства жизнь поглотит сама себя. И единственным, кто сможет спасти вселенную от самой жизни, по его мнению, это он сам. Что за бред? Поморщился Крис. Неужели это стоит миллиардов жизней? Неужели это стоит изувечения судеб целых цивилизаций? Многие так считали, мрачно хмыкнул один. И многие пытались сопротивляться, но результат неизменен. Единственный глаз один приморозил Криса своим абсолютным холодом. Танос рано или поздно пройдется по пеплу величия всех тех, кому хватило смелости бросить ему вызов. Так было и так будет. Глава 76. Саморефлексия и теория шести рукопожатий. ХМ. Крис сконцентрированно паковал каждую личную вещь в коробке, которые сразу же перематывал скотчем. В процессе переезда чрезвычайно важно разграничить свои личные вещи и те, которые остались от прошлых хозяев, то бишь владельцев его съемной квартиры. В первый раз процесс его переезда не занял много времени. Дело в том, перетащить одну коробку личных вещей в малюсенькую квартиру мистера Крамера. Во второй раз было уже посложнее, накопились личные вещи, хлам, которые уместились в несколько коробок, не говоря уже о частичном переезде к Эмме. Сейчас коробок стало много, и под многие вещи размера коробок просто не хватит. Например, огромный бивень, длинный метров два. Любой опытный охотник скажет: «Бутафория». Крис ответит: «Рог неведомого инопланетного зверя». Крис, не знавший куда деть взгляд, пожал нагруженными доверху плечами. «Спасибо», напоминал он мула, нагруженного самым разным товаром. Причем товар этот отсылал к настоящему фестивалю, посвященному средневековью. Различные меха, части тел мифических животных, прикрепленные к телу бутылки с алкоголем. Вот только весь реквизит был настоящим, имеющим мистическую, но абсолютно реальную подоплеку. Как многие могли предположить, Криса провожали всем селом. Если селом можно охарактеризовать древнюю инопланетную цивилизацию, то бишь Асгард. В культуре асов действительно не принято выпроваживать важных гостей, но один слово сказал, слово Одина нужно выполнять. Короче, Крису пришлось придумывать отговорку, что в Мидгарде его ждут ну очень важные дела, конечно, чтобы один лицо не потерял. А Тор и Фридга взяли на себя обязанность нарядить Криса самым большим количеством гостинцев. Оружие, Трофей, яство, жест был приятным, но довольно бессмысленным. Большую часть этих вещей все равно отберет щит, как инопланетные артефакты. А криз даже возникать не будет, вещь для их службы действительно важная и полезная. Оставит себе несколько вещей, да забьет. Пусть стол твой будет забит доверху, а залы твои наполнены смехом. Крис из Гарлема торжественно попрощался с ним один, поднимая свое копье. Крис недоуменно моргнул. И вам того же, да пребудет с вами сила, типа того. По мановению копья Одина, Крис вновь ощутил на себе эффект радужного моста. И нет, ремонтировать Бифрёст никто еще даже не начинал. Сам Бифрёст – это всего лишь проводник заклинания. Заклинание очень сложного и мощного, но все же созданное волшебниками. А Один это заклинание отлично знал. Стало быть, ему не составило труда переместить одного Криса обратно на землю. Несколько довольно красочных секунд, рябя в глазах, и Крис оказался на земле. Поправка. В Нью-Йорке. Еще одна поправка. Прямо посреди Таймс-сквера. Площади в центральной части Манхэттена с огромными рекламными баннерами и толпами людей, которые синхронно остановились и уставились на световое шоу, из которого он вышел. Ну да. Проворчал себе под нос Крис. «Нью-Йорк – это Таймс-сквер и ничего больше». «А я говорил», – радостно крикнул какой-то случайных прохожий, что тот качок и группа федералов были флешмобом. Вот и сейчас активность какую-то устроили. Это, наверное, рекламная акция к новому сезону «Игры престолов». «Если бы», – вздохнул Крис, чувствуя головную боль при приближающемся звуке полицейских сирен. «Такое себе». Поморщился Крис, заканчивая осмотр бивня какого-то супермамонта. Один из немногих артефактов, которые ему вернули. Буча, которая поднялась после триумфального возвращения, скоро будет сниться ему в кошмарах. Во-первых, стало неловко от того, что допускались версии его смерти. Что-то он не подумал, это для себя он ушел в запой, для других он исчез в портале, ведущем неведомо куда. И пропал он не на пару дней, а на целый, блин, месяц. Хотя было и приятно, что некоторые выразили искреннее облегчение. Фил, Клинт и, конечно же, Наташа. Последняя, кстати, не отлипала от него всю неделю. Машина Криса двигалась медленно, лениво, будто разделяя его нерешительность. Наташа сидела на пассажирском сиденье, скрестив ноги и бросая на него внимательные взгляды. Ее молчание было хуже тысячи слов, она явно ждала объяснений. Ну, короче... Крис сделал неловкий жест рукой, словно пытаясь выразить собственное смущение. Все было немного ну не так, да, приподняла изящную бровку девушка. Крис, твое занимался налаживание межмировых отношений звучит настолько расплывчато, что уже каждый второй понял, твое приключение имеет второе дно. Крис подавленно вздохнул, проведя рукой по лицу, будто надеялся стереть с себя весь позор последних недель. Ну ладно, пробормотал он, избегая ее взгляда. «Я пропил эти дни, окей, что?» – моргнула Наташа. Все началось с одной кружки, начал оправдываться Крис, одновременно стискивая руль, как будто тот мог его защитить. Потом они предложили попробовать какой-то их местный эль. Потом прошло несколько недель, а я даже не заметил. «Крис, ты!» – Наташа широко раскрыла глаза и засмеялась. «Боже мой, Крис!» Только ты мог посетить инопланетную цивилизацию и все пробухать. Это даже не смешно, это гениально. Боже мой, это просто, ты, прямо, русский на каникулах, честное слово. Ха-ха-ха, это не смешно, почти вскрикнул он. У меня проблема, Фьюри хочет отчет, подробный, с анализом экономического устройства, политической структуры, военных мощностей. А я что ему скажу? Я запомнил лишь, насколько сильно в голову бьет пламя Муспельхейма и насколько упругая попка у Сив. Короче, мне нужна помощь с составлением отчета. Наташа засмеялась еще сильнее. Хватит смеяться. С красным лицом буркнул Крис. Ты просто невыносима. А ты гений, Крис. Просто в другой сфере. Естественно, Наташа помогла. Куда ей деться? Несколько часов за веселыми байками позволили ей составить картину, от которой Крис и составил свой отчет. Эта информация наложилась на его подвиг с уничтожением разрушителя, инопланетного артефакта невероятной силы, который поднял ценность Криса в глазах сильных мира сего на новый уровень. Теоретически они то знали о существовании инопланетян, но одно дело, знать, что где-то в сотнях световых годах кто-то сидит в летающих тарелках, и совсем другое, прочувствовать мощь другой цивилизации на себе. Благо, первое, что Крис сделал, заверил всех, что Асгард – это вроде как союзники, а разрушитель – следствие интриг в их вертикали власти. Хорошо еще, что Фил подтвердил намерение Тора. Бу. Джессика попыталась напугать задумчиво сидящего Криса. Не вышло, но Джессика и не расстроилась, а начала оглядывать многочисленные сумки и коробки. «Ты переезжаешь?» «Да», задумчиво ответил Крис. «Сверху прилетела премия в виде квартиры в Верхнем Вестсайде». «Какого хрена?» закричала Джессика. «Ты знаешь, сколько там стоит жилье? По-видимому, не больше, чем уничтожение сверхмощной враждебной инопланетной машины», пожал плечами Крис. «Честно говоря, ему было все равно. Эй, герой, мать его», нахмурилась Джессика, почувствовав в настроении Криса что-то не то. «Ты должен прыгать от радости». «Не, это же элитный район, обычному человеку и жизни не хватит накопить на собственную жилплощадь в этом месте». «Круто», — вновь пожал плечами Крис. В последнее время его настроение было слишком противоречивым. «Что с тобой, Крис?» «Стало серьезнее Джессика». «Я», — Крис поджал губы. «Чувство контроля. Его нет. Что ты имеешь в виду?» Еще пуще нахмурилась его подруга. «Я не контролирую свою силу, не контролирую происходящее. Даже себя я не контролирую. Я просто иду вперед, пытаясь не свалиться в пропасть». Крис вздохнул, пытаясь улыбнуться, но вышла кривая пародия. «Я невероятно силен, но чувствую себя совершенно беспомощным. Я вскрыл двойное дно, но увидел лишь зияющий провал, которому нет конца. Я падаю в этот провал, но мне ни за что ухватиться». Откровение Криса стало для Джессики настоящим открытием. Давно, очень давно Крис не раскрывал своих чувств. Она уже успела позабыть, что Крис склонен к сокрытию своих эмоций за маской глупого позитива. «Так, в жопу переезд», Джессика сдула свою челку и взяла Криса за локоть. «Нет проблемы, которая не забывается в кругу друзей, твоих лучших друзей, мой маленький сверхсильный челикозавр». У житейской мудрости Джессики не было границ. В какой-то степени Крису действительно стало лучше. Смог на секунду, но отвлечься. «Теория шести рукопожатий, придурки», — фыркнула Джессика, пока Крис, Харек и Уэйд ее внимательно слушали. Согласно ей, любого человека на Земле можно связать с другим через шесть рукопожатий, то есть знакомств. «Чё за бред?» — в стакан засмеялся Уэйд. «А ты попробуй», — вновь фыркнула Джессика и вытянула руку. Уэйд пожал ее и на секунду задумался. «Ты знаешь Тутанхамона?» «Сейчас», — Джессика на секунду задумалась, а после гневно вздохнула. «Ты идиот, а чего такого?» «А в том, что гребаный Тутанхамон жил 3000 лет тому назад, дурья башка», — закричала Джессика. «Я теоретически не найду людей, которые жили в это время». Джессика попыталась успокоиться. «Уэйд, спроси у Харька, знаком ли он с королевой Англии». Харек недоуменно нахмурился. «Я, что, похож на констебля из Скотленд-Ярда? Откуда мне знать королеву Англии?» «Джессика, ты совсем того самого, Уэйд, мать твою!» Вновь покраснело лицом Джессика. «Давай спрашивай». «Ладно», — пожал плечами Уэйд и пожал руку Харьку. «Ты знаешь королеву Англии?» На секунду задумался Харек. «Неа, что и требовалось доказать. Шесть рукопожатий, идиот». «Хорошо», — поднял руки Уэйд. «Харек, ты знаешь королеву Англии?» «Нет». «А сейчас?» «Неа, может быть сейчас?» «Дай-ка подумать», — состроил задумчивое лицо Харек. «Нет, не знаю». «Смежные знакомства», — заорала раненым зверем Джессика. «Ты должен спрашивать, не знает ли он человека, который теоретически знает королеву Англии. Да че так много правил, то одно гребаное правило — не быть дебилом. И вы, тупорылые скоты, нарушаете это правило с момента своего рождения. Эй, ты это только что придумала? Ни о чем таком речи и не шло». Харек возмущенно фыркнул. «Прям на ходу правила придумываешь. Господи, какие же вы полудурки. Ну что поделать, просто по гороскопу вы идиоты. Родились под созвездием дебила, мать вашу. Эй, вообще-то по гороскопу я рак. По гороскопу ты тупая скотина», — закричала Джессика, но с силой сжала кулаки и села. «Спроси Криса, не знаком ли он с кем-то. У него много связей, должно получиться». «Хорошо», — также на грани выдохнул Харек. «Крис, ты знаешь Тони Старка?» «Ну да», — кивнул Крис. «Джессика, что за херня?» — заныл Харек. «Тут не шесть, а одно. Господи, меня окружают одни идиоты», — взвыла Джессика в потолок. «Конечно он знает Тони Старка. Они друзья, тупорылый ты козел. Спроси у него, знает ли он того, кого он не знает». «Какой в этом смысл?» — нахмурил брови Харек. «Если он не знает, то не знает. Спроси. «Ладно», — медленно начал Хорек под прожигающим взглядом Джессики. «Крис, ты знаешь», — Хорек на секунду замешкался, «или мог бы знать человека, который знаком». Хорек понял, что идет по правильному пути. «С Тутанхамоном, я убью вас и сделаю человечеству одолжение». Глава 77. Слабость. Идеальная картина зажиточного жителя города. Красивая квартира с новым ремонтом, новенькая, чрезвычайно дорогая, мебель. Панорамные окна, свет из которых освещал большую кровать. Единственной вещью, которая выбивалась из картины сна зажиточного гражданина, это сам зажиточный гражданин. Крис раскрыл глаза и медленно поднял туловище. Не сонно, раздирая глаза и зевая, не пьяно, матерясь себе под нос, а будто бы кто-то переключил рубильник из сна в бодрствование. Посмотрев на телефон, Крис утвердился, было лишь 3 часа ночи, но сна ни в одном глазу. Кошмары, бредовые сны, называйте как хотите, стали фирменным гостем в его каждом сне. Уже целую неделю со своего приезда из Асгарда, Крис так и не смог полноценно поспать. В первые дни Крис вставал с криками, с липким потом на спине, но потом он привык. Привык проглатывать неприятное послевкусие после очередного сонного бреда, привык сдерживать эмоции, даже если рядом никого нет. «Боже!» – вздохнул Крис и направился на кухню. Оборудованная по последнему слову кухня встретила его холодным блеском металла. Вообще, все казалось холодным. И Крис имел в виду не только мебель, кошмары, навязчивые сны, неспокойная совесть, проблемы, которые гложет душу. Неспокойствие стало частью его жизни. Каждый раз, закрывая глаза, он будто открывал двери в иной мир, где его разум больше не принадлежал ему. Сны, кошмары, бредовые галлюцинации, или, может быть, что-то большее. Они были яркими, резкими, словно кто-то записывал их на пленку и крутил на повторе в его голове. Во всех этих словах есть общий знаменатель, некое направление, которое может характеризовать бессонницу. Но Крис одновременно понимал и не понимал, почему эта напасть его не отпускает. «Почему, сука?» – застонал Крис, прикрыв глаза. «Почему?» В битве его тело слушалось идеально. Конечно, магические приемы давались непросто, но Крис в любой момент времени мог положиться на собственные чувства. Крис вдруг понял, насколько он устал. Не физически, это было бы легко, но морально, душевно. Постоянная борьба с самим собой выматывала сильнее, чем все битвы, которые он когда-либо переживал. Постоянное отсутствие точки опоры поначалу даже радовало. Он не был привязан к одному месту, он держал разум открытым к любым возможностям, к любым вызовам. Но даже ему хотелось немного стабильности. Почему-то именно в такие моменты он вспоминал Эмму, невыносимо высокомерную, с манией величия, но такую, теплую, что ли. Ему нравилось просыпаться и ощущать мягкость в своих руках, видеть ее голубые глаза каждое утро. Теперь он лишен даже этого. Кратковременная интрижка с Сив даже не считается. Черт возьми, там с самого начала было понятно, ни о чем серьезном речи и не шло. Да он большинство подробностей даже не помнит. Будто бы он проклят. Стоит лишь немного утвердиться в собственной значимости, собственном весе в этом мире, как происходит какая-то херня и переворачивает его картину мира с ног на голову. Одна эпопея со Сгардом чего стоит. Кто такой Танос? Почему он так много знает о его силах, намного больше, чем он сам? Почему Танос, самоназванный страж вселенной, не убил Криса? Ведь если верить его словам, Крис сам по себе ходячая катастрофа, да и силы его, с ними, конечно, полная задница. Источник его сил, гребаная непонятная, недоступная всем окружающим бесконечность, мультивселенная, мать его. Каким-то неведомым образом она берет личности из разных вселенных и выдает ему шкалу синхронизации, то есть его прогресс с освоения своих дополнительных сил. Берсеркер Геракл, Доминик Торетто, Гаджо Сатору, никого из них не существует в его реальности, спасибо Гуглу, но все же весь масштаб их сил, их легенды не дает сомневаться, в родных вселенных они настоящие мастодонты, ожившие мифы, вписавшие свое имя в историю. И какого-то хрена Крис Джордж Латтер Уолли сможет и использует их силы. Но ладно бы только это. Свалилась непонятная сила на голову, с кем не бывает. Но у этой силы есть определенная подоплека, гребаная предыстория, которая начинается с его отца. Отца, который существует лишь в его гребаном воображении. Но сам по себе он не безобидная шизофрения, а некая сила, которая может влиять на его разум. Стирать память, показывать воспоминания, да даже стирать гребанную Селену Галлио из реальности. что там отец говорил о его способностях. Первое, самое примечательное, ты и есть своя сила. Хрен пойми, что это значит, но что-то да значит. Он сила, он мать его центр вселенной, он пуп земли, ё-моё. Второе, я создал твою силу, но не могу контролировать ее. Сомнительное замечание, учитывая подвиги и подпердывания его отца, но будем считать, что мощь мультивселенной ему не покорилась. Представляем его условной обезьянкой, которая сама не поняла, как создала ядерную бомбу из говна и палок. И третье, влияние. Влияние силы Криса, его существование, его с каждым днем возрастающей силы. Как оказалось, оно бесследно не проходит. Один из, это нужно отметить, способов черпания энергии из мультивселенной, это черпание энергии из потенциальных веток развития событий. По-другому, его сила черпает силу из ничего. Но данная операция бесследно не проходит. Есть немалая вероятность того, что потенциальная возможность захочет самореализоваться, стать настоящей. И ее единственный выход – найти Криса и взять у него энергию. В этом моменте Крис сам не уверен, что то возьмет и станет, наверное, реальной. И Крису в общем-то не жалко, пусть берут и плодятся себе на здоровье. Но вот незадача – присутствие аномалий, так их окрестил Танос, расшатывает уже родную реальность Криса. Последствия подобного – просчитать нереально, но ничего хорошего, это точно. В других обстоятельствах Крис бы не поверил Таносу на слово, но нельзя забывать об одном инциденте. Слияние вселенных. Если конкретно, по словам отца, вселенных мутантов и его родной вселенной. И виновник этого, отец Криса, либо же сила Криса. Подумайте только, его сила стала причиной слияния двух вселенных. И эта же сила начала плодить аномалии, которые готовы эту же силу сожрать. Какого хрена тут происходит? В общем, от всех этих мультивселенских приколов голова готова взорваться. Во-первых, он знает о всех деталях лишь от третьих лиц. Не от себя, а от гребаных незнакомцев или сомнительных знакомцев. Во-вторых, он все равно даже отдаленно не понимает, что, куда, откуда и зачем. Казалось, что он просто существует. Он просто есть, и это его сила. Первоначально это не вызывало вопросов, просто потому что Крис понимал, рано или поздно его отец либо сам расскажет, либо Крис как-нибудь уговорит его рассказать. Не просто так отец к чему-то его готовил. Вот оно, единственное, что стабильно в его жизни, это то, что ничего не стабильно. Он не понимает свою силу, он едва ли контролирует ее, он не знает, кто он, откуда и почему. Разве удивительно то, что после размолвки с Таносом его начало пожирать неуверенность в себе? Крис с шумом опустился на стул, откинувшись назад и глядя в потолок, словно там могла появиться какая-то истина. Нет, не могла, и это его бесило, неуверенность. Пробормотал он себе под нос, проклятие какое-то, и правда, проклятие. С каждым шагом вперед, который он делал, появлялась еще одна загадка, еще одна дверь, за которой ждало еще больше вопросов. Его сила, его отец, Танос, чертова мультивселенная, все это не давало ему покоя. Крис, позвал его мужчина, выкладывая первую карточку на стол. Посмотри на это изображение. Что ты видишь? Что? Недоуменно моргнул Крис, оглядываясь по сторонам. Но тут его взгляд упал на руки. Бледные, тонкие, с заметными ссадинами и шрамами, которые он давно забыл. Эти руки принадлежали ребенку, ему молодому. Крис, не отвлекайся. Психиатр еще раз показал ему карточку. Что ты видишь? Это просто... «Человек», – осторожно сказал Крис, не отводя взгляда. «Просто», – голос был мягким, но в нем звучало подспудное давление. «Смотри глубже. Почему он здесь?» Крис нахмурился еще сильнее, его пальцы слегка сжались на подлокотниках. «Он потерялся», – наконец ответил он. «Не знает, куда идти. Потерялся. Хорошо. А что ты думаешь о фигурах вокруг него?» Крис нахмурился. Его взгляд блуждал по карточке, как будто он искал на ней что-то, чего там не должно быть. Эти размытые силуэты, они, начал он, но замолчал, почувствовав странную тяжесть в груди. Они выглядят как люди, которые хотят ему помочь. Психиатр склонил голову, его лицо все еще скрыто тенью. И ты в это веришь? Крис напрягся, не отводя взгляда от карточки. Не знаю, горько усмехнулся Крис. Некоторые хотят его использовать, другие считают другом, третьи того и того. Где они находятся? Неизвестный мужчина пододвинул картинку поближе. Приглядись, взгляни внимательно. Крепость, поморщился Крис. Дом, но, кивнул неизвестный. Крепость разрушена. Руины, которые, которые никого не защитят», — закончила за него Гамора, одетая в белый халат. «Это твой разум, Крис, и это твое слабое место, Гамора», — пробормотал Крис. «Потому что ты не уверен, что контролируешь ее», — сказала она резко. «Ты боишься своих возможностей так же, как и своих ошибок, а страх — это слабость. Твой разум — это слабое место, и ты это знаешь. Я, твой разум, Крис, это поле битвы, и ты сам на нем, самый слабый солдат. Ты позволил своим сомнениям и страхам окопаться внутри. Танос бы раздавил тебя за это». Эмма воспользовалась этой брешью. «Если бы я захотела, то тоже использовала». Крис отвернулся, пытаясь скрыть охватившие его чувство беспомощности. «Ты не понимаешь», — наконец проговорил он. Его голос был напряженным. «Это не так просто. Это...» Крис прикрыл глаза. «Это не так просто, как кажется. Бум». Крис глубоко вздохнул, ощущая под ногами обломки своего обеденного стола. И вновь он стоит один, не понимая происходящего. «Лучше бы остался в Асгарде», — фыркнул Крис, наклоняясь и начиная убирать беспорядок. «Вот только жаль, нельзя убраться в собственном разуме. Очень-очень жаль». Глава 78. Стив Роджерс. Кристофер. Строгий голос эхом отозвался в ушах. «Не отвлекайся». Крис медленно, заторможенно, будто бы после контузии, моргнул. Он без всякого удивления, с поистине невозмутимым видом, посмотрел на сидящего напротив доктора, если точнее, психиатра, безликого, но холодного. «Да, доктор, давай попробуем что-то новое». Прямо перед руками психиатра материализовалась черная коробка. «Внутри объект. Ты не можешь его увидеть. Ты не можешь его потрогать. Все, что у тебя есть, это вопросы». «Вопросы?» Крис хмыкнул, пытаясь расслабиться. «Какого хера тут происходит? Сойдет за вопрос?» Доктор никак не показал, что нарочитая грубость его задела. Он лишь слегка подтолкнул коробку поближе. «Твоя задача – выяснить, что внутри. Ты можешь задавать любые вопросы. Я буду отвечать да или нет». Крис посмотрел на коробку, затем на врача. «Хорошо», — сказал он, откинувшись на спинку стула. «Это живое?» «Нет». «Это сделано человеком?» «Да». Крис нахмурился, глядя на гладкую поверхность коробки. «Это оружие?» «Нет». Он задумался, машинально потирая пальцами край стола. «Это что-то, что я могу использовать?» «Да». «Это связано с моей силой?» Пауза. Врач молчал, а затем ответил. «Да». Крис почувствовал, как его дыхание участилось. Его ладони вспотели, но он сжал их в кулаки, чтобы удержать себя в руках. «Это что-то опасное, зависит от того, как ты это используешь». Крис прищурился, его голос стал резче. «Это что-то, что может меня уничтожить, только если ты сам этого захочешь». Он замер. Ответ прозвучал так, будто врач не просто говорил о предмете внутри коробки, но о чем-то большем, о нем самом. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, но врач не ответил. «Твои вопросы закончились?» «Нет». Крис подался вперед, его голос дрожал. «Я хочу знать, что это. Ты сам сказал, у тебя есть только вопросы. Ответов я не даю». «Тогда зачем все это?» — выкрикнул Крис. Его нервы были на пределе. «Чтобы ты понял, что не всегда можешь знать все». Крис застыл. Слова врача эхом разнеслись в его голове. «Что-то внутри тебя пугает, Кристофер», — продолжил врач. Его голос стал мягче, но от этого только страшнее. «Ты думаешь, что контроль даст тебе ответы? Но иногда ответы приходят, только если ты готов их принять». Он наклонился к коробке, его руки слегка дрожали. «Что это за тест?» «Это не тест», — сказал врач, поднимаясь. «Это твоя жизнь, Кристофер. И твои вопросы – это то, что будет определять твой путь. Знаешь, что?» — глубоко вздохнул Крис, приложив ладонь к лицу. «Иди-ка ты нах, Крис. Уй». Крис с широко раскрытыми глазами смотрел вперед. Перед ним, в истинно мучительном темпе пробок мегаполиса, проносились улицы. Руки ощутили под собой знакомую, успокаивающую текстуру руля его доджа. Крис еще раз чрезвычайно медленно моргнул и посмотрел направо. Там слегка обеспокоенно на него смотрели два зеленых глаза. «Крис, ты...» — Наташа внимательно прошлась по его лицу взглядом. «Как ты спишь в последнее время? У тебя круги под глазами. Довольно странно, если учесть, что твое тело даже прыщику не дает появиться». «Сплю?» — переспросил Крис, вернув взгляд перед собой. «Как он спит в последнее время? Ну, может быть, вернее будет, как он спал 2 недели назад». «Нормально», — вздохнул Крис. «Может быть, вспышки на солнце или тому подобное, лабудень. Заедем за кофе?» — участливо спросила Наташа. «Кофе?» — хмыкнул Крис. «Мой обмен веществ может разобрать цианид на составляющие. Какой к черту кофе? Крис, ты ведь понимаешь, что с тобой что-то не так? Да. Наташа чуть нахмурилась, ее тон был мягким, но в глазах читалась настороженность. О, точно, он театрально развел руками, чуть не задевая рычаг поворотника. Спасибо за диагноз, доктор Романов. Может, вы мне еще таблетки выпишете? Таблетки, может, и не нужны, но психотерапевт точно пригодится, парировала Наташа, откинувшись на спинку сиденья и скрестив руки на груди. Ты часто с людьми в белых халатах беседуешь, пока ведешь машину? Да, это мой любимый способ расслабиться, ответил он, но его голос звучал напряженно. Он совершенно не помнил, не понимал, что он мог сказать в своем очередном приступе вслух. Возможно, это была шутка Наташи, та по профессии привыкла говорить наводящими, расплывчатыми формулировками. Прям воспоминания из детства. У кого-то первая поездка на велосипеде, у других первый поцелуй, у меня первый поход к психиатру. Наташа не упустила этот нюанс. Крис, ее голос стал мягче. Я не шучу. Ты выглядишь, как будто в тебя вселился призрак, который в свою очередь проклят еще одним призраком. И по реву у них было жесткое. Со смешком закончил Крис и попытался нагло перевести тему. Кстати, ты ведь говорила, что терпеть не можешь кофе. Я не ненавижу кофе, ответила она, поджав губы. Просто предпочитаю чай. Чай? Крис посмотрел на нее с явным неодобрением. Наташа, мы живем в 21 веке. Чай – это то, что ты пьешь, когда болеешь. Или, когда в ТикТоке появляется тренд на чай с какими-то странными черными шариками, похожих на помет какого-то ручного пуделя. Или когда у тебя есть вкус, парировала она с невозмутимой улыбкой. Крис фыркнул. Чай. Попытался спародировать он британский акцент. «О, моя леди, давайте выпьем по чашечке чая, пока я приглаживаю свои гейско-британские усики с такими же гейско-британскими завитками. Охо-хо, британский юмор так тонок, что мои усики на жопе также зашевелились в экстазе. Боже мой», – пробормотала Наташа, – «это поколение Инстаграма уже не спасти. А что, пить чай уже не принято. Да я просто стёб». Крис остановился на полуслове, когда понял, что эти слова вышли не из уст Наташи. Они пришли с заднего сиденья. Медленно повернув голову, Крис ошалелым взглядом оглядел новое действующее лицо. И если судить по выражению лица Наташи, третий человек в машине присутствовал давно, просто Крис заметил его наличие лишь сейчас. Мужчина, 1,80 м с чем-то, с идеально приглаженной прической и открытым выражением лица. Блондин с зеленоватыми глазами. На нем был светло-синий шерстяной свитер с высоким воротником, словно вытащенный из витрины 40-х годов. Под ним виднелся идеально выглаженный белый воротник рубашки, который казался до смешного строгим для обычной встречи. Невероятно старомодная, прямо бросающаяся в глаза, одежда не могла скрыть впечатляющей мускулатуры, которая будто бы скоро разорвет одежду изнутри. В двух словах, какой-то Аполлон, будто бы выбравшийся из музея прошлого века. Крис моргнул и повернулся обратно. Никто не проронил ни слова, но через 10 секунд он снова посмотрел назад, а после снова вернулся к вождению. И повторялась бы эта безмолвная пантомима еще много-много раз, если бы Крис просто не припарковался на ближайшем удобном месте. Заглушив мотор, Крис вновь повернул корпус, чтобы видеть и Наташу, и новое действующее лицо. «Наташа, какого хрена?» – обратился Крис к своей подруге. «Я типа видел недавно прикол на Ютубе, где друзья заказали двойника Криштиану Роналду, но не думал, что ты решишь надо мной приколоться». «Крис», – сквозь смешки ответила Наташа, – «это не шутка, и твои глаза тебя не обманывают. Это Стив Рождерс», – слегка скованно представился человек лет под 100 и вытянул руку. «Капитан, мать его, Америка», – ошалело пробормотал Крис, пожимая руку. «А этот невоспитанный молодой человек», – с огромной улыбкой вставила Наташа. «Кристофер Уоллис, для друзей просто Крис. По нашим данным, сильнейший человек на Земле. Для справки», – все так же ошеломленно вставил Крис. «Намного-намного сильнее железного человека. Приятно познакомиться», – скромно кивнул Стив, совершенно очевидно чувствовавший себя не в своей тарелке. «Стив Рождерс, капитан Америка». В машине Криса сидела гребаная легенда, с двумя ногами, руками и вроде бы ни на день не постаревший. Капитан Америка, культовая фигура, вписанная в каждый учебник истории. Суперсолдат, икона, которая внесла неоценимый вклад в победу над фашизмом. Советский Союз победил фашистскую Германию, но капитан Америка уничтожил Гидру. Последние 7 десятилетий каждый мальчишка, рожденный на территории США, воображал себе этим человеком, неуязвимым, непогрешимым и победоносным. Даже у Криса была коллекция карточек с ревущими командос. Как мы нашли Стива месяц назад, во льдах Антарктиды, а потом клонировали его по образцу трупа, иронично приподнял бровь Крис. Как видишь, Кэп отлично сохранился, пожала плечами Наташа. Это не гребаный мультик, где ребенок может заморозить себя на неделю для того, чтобы дождаться выхода приставки. Это из Южного парка. Погоди, ты смотрела? А ну да, ты же шпион, которому по профессии нужно знать все обо всем. Наташа с улыбкой пожала плечами. Короче, это так не работает, вздохнул Крис. Если человек заморозит себя, то он не перенесется по времени, а станет немного трупом. Немного? Приподняла бровь Наташа. Просто трупом? Крис неопределенно махнул рукой в воздухе. Может, я чего-то не понимаю, не знаю, может, в те суровые времена солдаты перед миссией пили незамерзайку на Плутонии, сыворотка, наконец подал голос Стив, не менее сконфуженный. Все началось с нее, сыворотка суперсолдата,